Глава 4. Без права выбора. Я крепко намотала на руку поводья пирожка и пошла следом за Артемием. Бур тут же пристроился за спиной на расстоянии пары шагов. Мне все чудилось, что от него идет жар, будто от хорошо натопленной печи. Порой даже казалось, что краем глаза я вижу струйки пара, поднимающиеся от кожи там, куда попадали капли дождя. Я нервно поёжилась и постаралась отгородиться от него конём. На моё счастье, бородатый Бригота незаметно исчез. Я была этому несказанно рада. Куда хуже было бы, окажись он на месте кузнеца. Мало приятного, когда щекочет вилами зад, даже если тот и онемел от долгой дороги. Цокот копыт звучал глухо, но чётко. Улица оказалась замощена длинными досками, и под ногами вместо грязи бушевала лишь вода. Приказом нашего пресветлого князя так сделать должны были везде. Вот только чаще всего срубленный лес отправлялся на строительство очередной конюшни или сарая возле зажиточного дома головы. Здесь же было иначе. И я невольно начала проникаться уважением к Артемию. Дождь разошелся не на шутку, и я зашипела и съежилась, когда мокрые плети хлестнули по лицу. Конца и края потопу видно не было. Я попыталась осмотреться из-под капюшона, но за стеной косых струй разглядеть удалось мало что. Только размытые тени домов с рыжими пятнами окон. Вода стекала по шее все чаще, заставляя мысленно проклинать погоду. А той, как водится, было наплевать. Если бы приреченцы прямо сейчас передумали и попытались выставить меня вон, я бы вцепилась в ближайший забор и изо всех сил постаралась никуда не уйти. Но голова по-прежнему топал впереди, все ускоряя шаг. Так что под конец мы почти бежали. Он не оборачивался. Мне же не нужно было видеть его лицо, чтобы прочитать на нем боязнь не успеть. Артемий остановился у искомой калитки. Та была распахнута настежь. Отрывисто кивнув мне, мужчина быстро пошел в дом. Я бросила поводья опешившему буру и поспешила следом. Времени привязывать коня и дожидаться кузнеца не было, да и не похоже было, чтобы голова ждала от меня этого. По обрывкам слов, которыми обменивались приреченцы, я примерно догадалась, что мучает неизвестную мне Марьяну. Времени и правда было в обрез. Мать не зря тратила часы, заставляя меня выучить, какая болезнь как себя проявляет. Я артачилась и капризничала, но мама властной рукой возвращала меня на место и снова рассказывала, а потом и расспрашивала, как по укусу отличить, волк рванул или волколак. Как быстро разгорается лихорадка, если царапнула кикимора? И как заставить биться сердце человека, повстречавшегося с болотным огоньком? Постепенно я втянулась и с жаром взялась за изучение навьих тварей и способов спасти человека, если он напоролся на их когти. Вот и сейчас нужные сведения будто встали перед глазами, выведенные четким почерком на светлой бересте. Мама не признавала новомодную бумагу, которую я так любила. Цокала языком и приподнимала двумя пальчиками листок, рассуждая, что этакая диковинка не переживет осенние ливни. Меня же слишком чаровал тонкий аромат. Дорогих жемчужных листов и ровные строчки, не норовящие расплыться, превращаясь в неопрятные кляксы, как это бывало с пергаментом или берестой. Позволить себе белые листы мы не могли, и я обходилась плохонькими серыми. Но им я радовалась как дитя. Хоть мама и не любила новомодную бумагу, но свою белоголовую доченьку она обожала. А еще она была права. Дождь бумага и правда переносила плохо. Поэтому на совершеннолетие мне достался лучший в мире подарок. Прекрасный кожаный тубус, в котором моим драгоценным записям ничего не угрожало. В нем лежали бережно свернутые листы цвета первого снега. Я потерла грудь, где, как всегда при мыслях о маме, сдавила болью. В сенях было темно, но из распахнутой двери в горницу виднелись теплые желтые лучи. Артемий быстро стянул сапоги и чуть ли не бегом побежал в комнату. Я прошла следом за ним и встала на пороге. В избе было жарко. Я едва удержалась, чтобы не застонать блаженно, чувствуя, как тепло обнимает мое продрогшее тело мягкими ладонями. Полный страдания вскрик не дал мне толком порадоваться. Донесся он из-за зеленой занавески в дальнем краю комнаты. Ткань дрогнула, и показалась та самая женщина, которая прибежала за Артемием. Она нервно кусала губы, брови заломились, между ними пролегла глубокая морщинка. Женщина мяла в руках что-то напоминающее кусок ткани. Я почувствовала запах чистотела и сушеного тысячелистника, добавившей уверенности, что мои догадки верны. Эти травы использовали, чтобы очиститься от паразитов. Вот только терзающая Марьяну тварь размером будет побольше каких-нибудь глистов. Увидев Артемия, женщина, впрочем, скорее девушка, плеснула руками и дрожащим голосом запричитала. Весь отвар сплюнула. Трясется, как в лихорадке. Но холодная, что твоя лягушка. И крутит ею, два раза вырвала. Артемий хмуро кивнул и отодвинулся в сторону, давая мне дорогу. Помолчал, глядя на меня, потом тяжело вздохнул и кивнул. Иди, травница. Хуже и впрямь уже не будет. Батюшка. Девица в красном недоуменно переводила глаза с головы на меня. Я сняла тяжелый мокрый плащ и бросила его на пол, оставшись только в рубахе и штанах. Не тех, в которых сбегала из Полесья, но таких же удобных. Впрочем, присутствующим не было дела до того, как я выгляжу, кроме одной маленькой детали. У девицы затряслись губы, когда она увидела мой цвет волос. Она подняла дрожащий палец, направив его на меня, и тонко выкрикнула. «Не позволю! Не пущу к сестрице! Нечисть поганая!» «Уймись, Аника, она помочь пришла», — рявкнул Артемий. Я закатила глаза к потолку. Надо же было нарваться на третью деревню, где меня с порога готовы разорвать на клочки. Вон как грозище горят, и руки в кулаки сжались до белых костяшек. Впрочем, может, если я сделаю работу хорошо, хотя бы накормят вначале. Да и вряд ли Игнатий отправил меня сюда на смерть. Для этого ему достаточно было лишь ненадолго задержать непутевую Рогану в собственной лавке. Артемий заговорил холодным резким голосом, но слушать его увещевания я уже не стала. Шагнула к голосящей бабе, легонько ткнула ее двумя пальцами в горло и отпихнула в сторону. Пока она разевала рот, пытаясь выдавить хоть слово, а голова с вытянувшимся от удивления лицом перехватила ее руки, которыми она явно тянулась к моей несчастной косе, я обогнула борющихся людей и скользнула за занавеску. Девица с хрипом, пытающаяся сделать очередной вздох, цветом лица мало отличалась от простыней, на которых лежала. Ее тонкие пальчики царапали вздувшийся живот. Грудь впала, и в вырезе добротной льняной рубахи виднелись острые ключицы. Под тканью выпирали ребра. Значит, прошло около 2 недель. Эх, везет мне на тяжелые хвори в последнее время. То блазень, а теперь вот моровой червь. Я невольно залюбовалась волосами несчастной, не забывая, впрочем, быстро скручивать их в узел, чтобы не мешались. Мягкие, сине-черные, на ощупь как драгоценный соболиный мех. Хотелось прикасаться к ним снова и снова. Мои собственные волосы, хоть и длинные и густые, были жесткие и тяжелые. Мама иногда говорила, что это и не волосы вовсе, а нити серебра. Потом улыбалась и гладила меня по голове, перебирая чуткими пальцами прядки. Я встряхнулась, пряча непрошенные воспоминания в закрома памяти и возвращаясь к умирающей на моих руках девушке. Собрав волосы, беспардонно задрала ее рубашку и начала щупать живот. Она слабо застонала и забилась, пытаясь отклониться от моих рук. Из-за занавески послышался возмущенный крик второй дочери Артемия. его резкие ответы, шум борьбы, но я не отвлекалась. Сняла с плеча неизменную сумку, быстро разложила на стуле инструменты, вытащила нужные мешочки с травами и крикнула родным Марьяне, чтобы принесли горячей воды, свечи и чистые тряпки. К счастью, возня прекратилась. Где-то хлопнула дверь, и вскоре за занавеской появился Артемий с двумя катками, исходящей паром воды. Потом он исчез снова и вернулся с охапкой ветоши и связкой хороших белых свечей. Пока его не было, я смазала мятной мазью руки и принялась мять и давить вздутый живот девушки. Она уже не пыталась отползти. Впрочем, по вполне обычной причине потеряла сознание. «Потерпи, малышка», — вырвалась у меня. Хотя девушка была не намного моложе меня, но выглядела такой хрупкой, что и правда больше напоминала ребенка. Артемий шумно сглотнул слюну. Его лицо закаменело, спрятав за собой всю муку отца, на глазах которого умирает дитя. Мне стало интересно, куда подевалась мать девушек. Хотя какая мне разница? Я подняла на Артемия тяжелый темный взгляд и кивком указала на выход. Его боль мешала, отравляла мою сосредоточенность. К счастью, голова спорить не стал. Отошел в дальний угол комнаты, опустился на стул и сгорбился, закрыв лицо руками. Пусть его. Если что, из сидячего положения падать не так высоко. Марьяна вдруг тонко закричала и выгнулась дугой на простынях, а мои руки вспыхнули огнем жгучей боли, когда я нащупала то, что искала. Место, где червь присосался к кровотоку. Я выпрямилась и вытерла руки, принесенные Артемием тряпкой. Потом взяла свечу и маленькую миску. Расплавила край свечи над огоньком и накапала воска в посудину. Туда же вмешала травы и плеснула горячей воды. Затем намазала твердый живот смесью масел, обмотала бинтом и вылила на самое болезненное место все снадобье из миски. А потом начала разминать руки и ноги девушки, добиваясь, чтобы кровь забегала по телу, разогревая его и открывая каждую пору для моей силы, уже бьющейся под кожей и искристым потоком. Не знаю, сколько прошло времени. Мое платье давно высохло, а желудок уже и не пытался напомнить нерадивой хозяйке, что ей вообще-то нужно кушать. Волосы тоже просохли и распушились. Что твой одуванчик? Руки снова ничего не чувствовали, но на сей раз от усталости. Вдобавок глаза начали болеть так, будто в них от души сыпанули песка. Я с трудом разогнула спину, поморщившись, когда позвонки щелчками встали на место. Поднялась с кровати и отодвинула занавеску. Артемий тяжело поднялся, цепляясь взглядом за мое лицо. Но я опередила его вопрос и махнула рукой в сторону кровати. «Ведро вынесите и содержимое сожгите. Девушка должна много пить, взвары с медом и брусникой будут лучше всего. Сегодня пускай отоспится. А с завтрашнего дня заставляйте ее вставать и ходить, чтобы не было внутренних рубцов». «Внутренних рубцов?» Я целенаправленно ползла к двери, больше всего желая освежить лицо и прогнать черных мушек, мельтешащих перед глазами, так что отвечать не стала. Артемий заглянул за занавеску и отшатнулся с круглыми от ужаса глазами. Я обернулась и прищурилась, держась за косяк. Голова тяжело сглотнул, но ничего говорить не стал. Вздохнул поглубже и вернулся к Марьяне. Загремел железом, а потом вышел ко мне, держа на вытянутой руке ведро с кусками грязно-розовой плоти. «Сжечь!» Погрозила я ему пальцем, потом дернула дверь и, преодолев сени, показавшиеся бесконечными, почти что выпала под дождь. Буры Брегота вскочили на ноги при виде меня. Они сидели на крыльце, не решаясь переступить порог дома, под крышу которого заглянула смерть, нахохлившиеся и несчастные. Уж не знаю, кем им приходилась эта Марьяна, но горе ощутимо витало в воздухе. Ступенькой ниже сломанной куклы сидела та женщина в красном. Аника, что звала Артемия батюшкой. Увидев меня, она стиснула губы так сильно, что побелели скулы. Сумасшедший ливень все же угомонился, сменившись нудной мелкой моросью. На улице посветлело, и я рассмотрела, что она, скорее всего, старшая у Артемия. Они с Марьяной были похожи, но у Аники волосы оказались русые и слегка кудрявые. С наслаждением вздохнув холодный сырой воздух, я закрыла глаза и прислонилась к теплым бревнам. Украдкой погладила шершавую поверхность, наслаждаясь покоем и уверенностью, шедшими от избы. Видно, все же хорошие люди тут живут. «Ну, девка, не томи!» Раздраженно рявкнул Брегота. «Что молчишь?» Оскалилась Аника. «Или не можешь в злодействе сознаться? Небось, сгубила сестрицу. А теперь стоишь тут, лыбишься. Бор Брегота, вы чего смотрите? Вяжите ее!» Она тоже встала и шагнула ко мне, стискивая кулаки. Я улыбнулась нарочито широко и скрестила руки под грудью. Но прежде чем меня начали рвать на лоскутки, распахнулась дверь и на крыльцо вышел Артемий. Он был бледен, но двигался решительно, твердо стоял на ногах и парой резких указаний направил Бура разводить огонь в кузнице, а Бреготу послал за углем для растопки. Ведро, которое он нес, было накрыто холстиной. «Отец, что с Марьяной?» — взвизгнула девица. Артемий перевел на нее уставший взгляд. Потом молча обнял и на мгновение прижался лбом к ее лбу. Когда он поднял голову, его лицо осветилось усталой, но счастливой улыбкой, разом сделавшей его на несколько весен моложе. «Жива наша Марюшка. Спит. Все будет хорошо, Аника. Все хорошо». «Как? Жива? Так ты ее спасла? Сумела? Ты ведьма?» Аника неверяще смотрела на меня поверх головы отца. Я только пожала плечами, не торопясь отлипать от теплой стеночки. Наверное, дочка Артемия решила, что я зазналась, потому и не снисхожу до разговора. Но на самом деле я просто слишком устала, чтобы даже ворочить языком. Ответа от меня она дожидаться не стала и бросилась в дом. Видно, удостовериться, что я не навела морок на доверчивого голову. Артемий начал спускаться, и тут порыв ветра отогнул холстину. Брегота заглянул в ведро, и его пробрала икота. Бур оказался покрепче и даже не побледнел, но внимательно посмотрел на меня. Я мимолетно порадовалась, что Аника ушла. Впрочем, голова освободил меня от необходимости объясняться, напомнив Бреготе про уголь, и мужика тут же как ветром сдуло. Одного только вида твари, которая сидела в Марьяне, оказалось достаточно, чтобы пробудить в нем похвальное рвение. Но вот кузнец уходить явно не собирался. «Это ведь моровой червь», — я кивнула, — «от которого нет спасения, потому что его вывели лаумы. Я промычала нечто неопределенное». Артемий уходить не торопился, внимательно слушая кузнеца. А я была готова к чему угодно, только не к следующим словам простого кузнеца из маленькой никому неизвестной деревни. «Так значит, ты не ведьма и не травница. Ты Рогана. Самая настоящая Рогана, которую занесли к нам лихие ветры». Я все же выпрямилась, глядя кузнецу в глаза. «И что вы теперь будете делать?» Бура и Артемий переглянулись. Потом оба уставились на меня, и я слегка присела под перекрестием внимательных взглядов. Но, похоже, сегодня судьба решила до донышка вычерпать запас моего удивления, потому что голова улыбнулся и сказал: «От души поблагодарим каждый из них». Быть Роганой значит не забывать оглядываться, даже если на десятки верст вокруг нет ни одной живой души. Быть Роганой значит клясть свою судьбу и благодарить ее в тот же миг. Быть Роганой значит никогда не стать свободной и никогда не узнать, кто ты на самом деле. Порой мне хотелось, чтобы хоть раз людская молва не соврала, и все те силы, что она приписывала подобным мне, имелись на самом деле. Тогда я бы забралась в самую глубокую чащу и поселилась там, используя свой то ли дар, то ли проклятие, чтобы никто из людей никогда до меня не добрался. Жизнь ведьмы не весела, но жизнь Роганы — какое-то наказание, других слов не подберу. Знахарь может выбрать, кого лечить. Может отказаться, может схалтурить, взять плату или не взять. Может и вовсе отвернуться и уйти. Или умереть над очередным пациентом от измождения. Можно ни разу не воспользоваться возможностью выбора, но стоит ее лишиться, и ты понимаешь, как много она для тебя значила. Рогана не выбирает, лечить или не лечить. Исцеляет в полную силу, даже если падает от усталости. Пока не исчезнет хворь, Рогана не перестанет выцарапывать недужного из когтей смерти, чем бы для нее ни обернулось такое упорство. И тем страшнее наше наследие, что только Роганы могут лечить увечья, оставленные выходцами из Нави, лешими, упырями, кикиморами, нетопырями и им подобными. Проклятое наследие Лаум. Будто мало было бед, так еще и дейвесы объявили Роган выродками и принялись вылавливать и уничтожать тех, в ком обнаруживался хоть намек на Лаумову кровь. Хватали прямо на улицах, увозили в свою школу, и живыми тех Роган более никто не видел. Неудивительно, что к моему рождению по земле Беловодья ходили всего 3 Роганы. Одной из них была моя мать. Она-то и передала мне знания и рецепты снадобий. Я дожидалась возвращения кузнеца и головы. Глаза слепались, ноги не держали, но моя судьба по-прежнему не блистала ясностью. И я чуть ли не руками держала веки, лишь бы не заснуть прямо на крылечке дома головы. Пощипав себя за щеки, попрыгав и испев пару ускобрёзных песенок, убедилась, что дело совсем плохо. Вдруг из-за левого угла дома раздалось знакомое ржание. И я с легким чувством стыда вспомнила, что ни разу не поинтересовалась судьбой пирожка. Ежеси, отчаянно зевая, я побрела к конюшне, вполне теплой и такой же добротной, как и жилище Артемия. Расседланный и довольный пирожок радостно заржал, увидев меня. Я погладила мягкие конские храпы и обняла зверя за крепкую шею. Сладковато пахло сеном. В воздухе висела мелкая пыль от остюшков хорошо просушенной травы. По крыше мирно барабанил снова разошедшийся дождь. Пирожок переступил с ноги на ногу, но голову не поднял, терпеливо дожидаясь, пока я сама отодвинусь. «Ненавижу быть Роганой», — пожаловалась я ему и вздохнула. Но если б я ею не была, та девчонка Марьяна уже час как померла бы. Будь у меня выбор, стала бы я ее лечить. Пирожок ехидно оскалил зубы и фыркнул мне в лицо. Я рассмеялась и почесала его за ухом, как большого ленивого кота. «Когда ты умудрился так хорошо меня узнать?» Рука скользнула по толстому уродливому шраму на шее коня и под ложечкой тоскливо заныла. Может, сказалась усталость? Перед глазами все плыло. Теплый бок подогнувшего ноги коня грел лучше печки. А уютная куча сена приняла меня в объятия мягче любой перины. Я горячо надеялась, что измотана достаточно, чтобы не видеть снов, но сохранять разум ясным уже не могла. Кажется, уснула я еще до того, как коснулась охапки сухой травы.